«Совершенно справедливо!» — твердо и нервно проговорил отец Паисий, молчаливый и ученый ермонах. «Чистейшее ультрамонтанство!» — вскричал Миусов, в нетерпении переложив ногу на ногу. «Да у нас и гор-то нету!» — воскликнул отец Иосиф и, обращаясь к старцу, продолжал. «Они отвечают, между прочим, на следующие основные и существенные положения своего противника, духовного лица, заметьте себе. Первое, что ни один общественный союз не может и не должен присваивать себе власть распоряжаться гражданскими и политическими правами своих членов. Второе, что уголовная и судно-гражданская власть не должна принадлежать церкви и несовместима с природой ее и как божественного установления, и как союза людей для религиозных целей. И, наконец, в-третьих, что церковь есть царство не от мира сего». «Недостойнейшая игра слов для духовного лица!» — не вытерпел и прервал опять отец Паисий. «Я читал эту книгу, на которую вы возражали», — обратился он к Ивану Федоровичу, «и удивлен был словами духовного лица, что церковь есть царство не от мира сего. Если не от мира сего, то, стало быть, и не может быть на земле ее вовсе. В Святом Евангелии слова «не от мира сего» не в том смысле употреблены. Играть такими словами невозможно. Господь наш Иисус Христос именно приходил установить церковь на земле. Царство небесное, разумеется, не от мира сего, а в небе, но в него входят не иначе, как через церковь, которая основана и установлена на земле. А потому светские каламбуры в этом смысле невозможны и недостойны. Церковь же есть воистину царство и определена царствовать, и в конце своем должна явиться как царство на всей земле, несомненно, на что имеем обетование». Он вдруг умолк, как бы сдержав себя. Иван Федорович, почтительно и внимательно его выслушав, с чрезвычайным спокойствием, но по-прежнему охотно и простодушно, продолжал, обращаясь к старцу: «Вся мысль моей статьи в том, что в древние времена, первых трех веков христианства, христианство на земле являлось лишь церковью и было лишь церковь. Когда же римское языческое государство возжелало стать христианским, то непременно случилось так, что, став христианским, оно лишь включило в себя церковь, но само продолжало оставаться государством языческим по-прежнему в чрезвычайно многих своих отправлениях. В сущности, так, несомненно, и должно было произойти. Но в Риме, как в государстве, слишком многое осталось от цивилизации и мудрости языческой, как, например, самые даже цели и основы государства. Христова же церковь, вступив в государство, без сомнения не могла уступить ничего из своих основ от того камня, на котором стояла она, и могла лишь преследовать не иначе, как свои цели, раз твердо поставленные и указанные ей самим Господом, между прочим. Обратить весь мир, а стало быть и все древнее языческое государство, в церковь. Таким образом, то есть в целях будущего, не церковь должна искать себе определенного места в государстве, как всякий общественный союз или как союз людей для религиозных целей, как выражается о церкви автор, которому возражаю. А напротив, всякое земное государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать ничем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с церковными свои цели. Все же это ничем не унизит его, не отнимет ни чести, ни славы его, как великого государства, ни славы властителей его, а лишь поставит его сложной, еще языческой и ошибочной дороге на правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным целям. Вот почему автор книги «Об основах церковно-общественного суда» судил бы правильно, если бы, изыскивая и предлагая эти основы, смотрел бы на них как на временный, необходимый еще в наше грешное и незавершившееся время компромисс, но не более. Но чуть лишь сочинитель этих основ осмеливается объявлять, что основы, которые предлагает он теперь, и часть которых перечислил сейчас отец Иосиф, суть основы незыблемые, стихийные и вековечные, то уже прямо идет против церкви и святого, вековечного и незыблемого предназначения ее. Вот вся моя статья, полный ее конспект.